Благодарю. А я говорю, чтобы нашими людьми руководить, надо с утра немного принять. Не для удовольствия, чтобы, просто чтобы понимать своих трудящихся. Так сказать, для обострения восприятия и облегчения выражения. С 8 утра, как положено. Вот вы слышали, ругается на производстве, там директор кроет, подчиненный возражает. Это все трезвые люди. Слегка выпившие никогда такого не допустят. Кто ж будет налетать на другого, если у обеих, у их обеих хорошо на душе? Празднично с утра. С утра празднично. Вот что производство красивое, кабинеты чистенькие, девушки нарядные, проходная игрушечка, чтобы была. Вахтерша, баба Даша, сексуальная. Это чтобы все в порядок привести. Сколько времени и средств надо? А так все с утра по чуть-чуть, послегка. Ну, только чтобы солнце побыстрее зашло. И все, и не нужны расходы на приведение территории в порядок. Значит, вот эта грубость исчезла, это раз. Для руководителя, который этой конторой руководит, это главное. Он только крикнет из окна. Контакт? Мы все, есть контакт. От винта? Мы все, есть от винта. Значит, можно истребовать, и тебя поймут. Можно направить человека, и он пойдет. Может, он и не сразу дойдет. Но тебе это не важно. Важно, что он пойдет доброжелательно. А ты доброжелательно останешься. Потому что такое все вокруг, такой коллектив. Поцелуют через каждые 5 метров. Кто вошел во двор, встретили. Вышел со двора, простились. А если у кого-то что-то с семьей, только вместе садимся обсуждать. И целуемся, и плачем. Директор доберется до нас, узнает, в чем дело. Заплачет. Тоже живой. Конечно, я бы вас обманул, если бы не сказал, что есть среди нас еще люди, которые не пьют. Вот понаблюдайте, понаблюдайте. Я сам видел одного такого 3 года назад. Аж синий. Глаза горят, руки растопырены, сам скрюченный. За ними, конечно, уже и последить можно. Не может быть, чтобы он просто так не пил. Он или к нам заброшен, или от нас. Вот он себя раскроет, он сболтнет. Хотя трезвый народ скрытный, не поймешь, что у него на душе. Мы откровеннее. Ну, конечно, тот, который лежит в канаве, может, не сразу выразит, что у него накопилось. Но постепенно выразит, и двое-трое наших, лежащих рядом, все это поймут. Потому что у нас все внимание идет человеку, а не той дурной машине. Потому что среди наших от механизации высокая травматизация. Значит, все лишнее надо убрать со двора. Особенно в литейке. Сколько наших не могло перепрыгнуть тот ручей? До середины долетали и исчезали к чертовой матери. А кто и в шестернях вращался подолгу? Не подолгу службы, а подолгу времени. Выключить все, залить все водой, чтобы сохранить праздник, чтобы солнце большое и мелкие отдельные недостатки сливались в один и пропадали вдали на радость веселым, доброжелательным людям с блестящими с утра глазами. Спасибо за внимание.